Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель, я желаю всегда быть с Тобой. Ты, Господь, мой любимый Учитель, упование мое и покой. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Очищения душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, но когда же я достигну небесных дверей? Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. И когда в этой жизни унылой от борьбы стомится душа, подойди ко мне, пастырь любимый, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Поселись же во мне, мой Спаситель, и даруй чувствования Твои, чтобы верный я был Твой служитель. О, приди же ко мне и живи. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Ведь с тобою и с верой пойду я до назначенной цели своей, где своими глазами узрю я друга вечного жизни своей. Я жду Тебя, люблю Тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти. Мне трудно на пути, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не могу идти.